Спасибо. Ах, Лиззи, Лиззи, так я вам и не сыграл на дудочке мою любимую песню. Ну да ладно, в другой раз. Джим, Джим, я прошу тебя, позови ты этого человека, хватит ему там рыться в моей тележке. Старбак, я не сдвинусь с места. Что с тобой? Ну, не падай духом. Как твоя девочка, ты виделся с ней? Буду стрелять, предупреждаю. Ну вот мы и встретились, парень. Спрячь игрушку. Я давно мог бы убежать, мне ничего не стоило это сделать. Поймал бы ты меня, как же. Но я не хочу, чтобы эти люди из-за меня страдали. Вот это разумно. Руки вверх! Файл с наручниками подходит к Старбаку. Тот протягивает руки вперед, и когда Файл уже хочет защелкнуть замок, сильно ударяет наручниками по его рукам. Это Джим ударил в барабан. Теперь револьвер в руках Старбака. Спасибо, Джим. Старбак. Спасибо. Ну, вот так. Так-то оно будет спокойнее. Поговорим напоследок. Ты хочешь упрятать меня в тюрьму? За что? Я спрашиваю. Ведь я никому не причинил зла. Ты пришел меня арестовать. Неужели ты слеп? Неужели ты не видишь, кто я? Меня нельзя ни убить, ни арестовать. Я то хорошее, что есть в каждом из вас. Пуля пройдет на вылет, не причинив вреда. Файл, держи. И Старбак бросил Файлу револьвер. Файл вертит его в руках, не зная, что делать. Я так думаю, Файл. Тебе лучше спрятать свой револьвер. Файл. Ладно. Я тебя не видел, парень. Я тебя и в глаза не видел. И не твоя эта тележка стоит возле дома. Понял? Ну, очень сожалею, что все так нескладно получилось. И мне надо уходить. $46. Вот они, Ноль. Время, правда, еще не истекло. И дождь пошел бы, но сейчас поздно говорить об этом. Спешу. Старбак. Оу. Не забывайте нас. Спасибо, Джим. Прощайте, Карри. Лиззи. Лиззи. Только одна минута в вашем распоряжении. Идемте со мной. Конечно, хлопотно с таким человеком, как я, но... Клянусь, вы будете счастливы. Вашу руку. Нет времени, Лиззи, решайте. Что? Что вы сейчас сказали, Файл? Останьтесь, Лиззи. Вы нужны мне. Файл. Как же так, Файл? Старбак. Ну, па, ну что делать? А что бы ты ни сделала, помни, ты женщина, руку которой просят. Да, я прошу. Я прошу. Не забывайте нас, Старбак. Если вам будет трудно, помните, у вас здесь есть друзья. И не огорчайтесь, Билли. Вы еще встретите девушку, которая покажется вам самой красивой на свете. Вы правы, Лиззи. Желаю вам счастья. Файл, теперь вы не одиноки. Джим, поздравь сестру. Джим. Ну, Лиззи. Бац, и все. Файл. Да. Нет, Лиззи. Я потом. Я очень рад, Лиззи. Файл. Вдвоем нам легче будет справиться с хозяйством. У меня припрятана бутылочка вина, мальчики. Прошу к столу. Джимми, достань бокалы. Раз, два, три. А где Билл? Старбак. Да он ушел. Да нет, он был здесь, он стоял на этом месте. Я видел. Я тоже видел, он стоял на этом месте. Но его нет. А может быть, его и не было. Может быть, нам только показалось. Прошу прощения, Карри. Алло! Верхние ключи, полицию! Полиция! Говорит шериф Томас. Человека по имени Торнадо Джонсон только что видели у нас. Так? Так? А что он у вас натворил? Продал дождь и исчез? Так? Так? Так, ладно, примем меры. Говорит, в Красных Камнях обещал грозу, получил задаток, провалился сквозь землю. Полиция сбила с ног. Черт возьми. Он же одурачил всех нас. Это я упустил его, шериф. Идем! Скорей! Ной закрыл окна и двери. Все члены семьи сели на свои привычные места. Я так и знал. Иначе быть и не могло. Поверить трудно, а я его успел полюбить. Он перевернул всю нашу жизнь. Теперь мы уже не сможем жить так, как жили до сих пор. Да тише, тише. Вы слышите? Он же сказал, дождь будет. Дождь! Смотрите, дождь! Настоящий дождь! Я знал, что он пойдет. Он не мог не пойти. Джим, потрогай пиджак. Дождь, Лиз! Старбак, бегите, вас ищут! Да им меня не поймать! Где мои 46 долларов? Люди! Да! Да! Так закончилась притча о продавце дождя.